отец семейства. В той же кожаной книжечке, где 10 июня 1938 года маминой рукой выведена «Родилась Леночка», папа записывает несколько сумбурным почерком телефон роддома и список вещей, которые мама велела ему принести. Рубашечки, одеколон, наволочка. Нетрудно представить радость моих родителей, визиты друзей, поздравления прихожан, молившихся об удачном разрешении роженицы. А у папы, как всегда, полно обычных пасторских забот: крещения, отпевания, венчания. В эти дни он венчает во Введенской церкви мамину племянницу, дочь ее сестры Нины. Прелестная блондинка Кира Гроутен приехала из Латвии, жила у Бердяевых в Кламаре и ухаживала за престарелой тещей философа, когда он с женой уезжал. Ее заразительный смех и веселый нрав пленил молодого химика Юру Юсова. «Это была совсем скромная свадьба», — рассказывала мне Кира. «Твоя мама оставила меня одну с недошитым венчальным платьем, так как ей надо было отнести тебя к подруге». Неожиданно приехал Юра и, видя мою растерянность, взял иголку и помог мне дошить подол, после чего мы поехали в храм венчаться. Однажды к отцу пришли двое молодых людей, которые хотели пожениться вопреки воле родителей. Возможно, что-то в их истории напомнило Дмитрию о его терзаниях в поисках невесты, и он согласился их обвенчать, чем навлек на себя гнев родителей. А в другой раз его попросили отпеть самоубийцу. Семья несчастного была в глубоком горе. Отец понимал, что к самовольной смерти привели человека отчаяние и душевный недуг, поэтому он тем более нуждается в молитвах церкви, и согласился на отпевание. Когда об этом узнали в епархии, отцу Дмитрию сделали выговор за самовольство. Последовал разговор с епископом, и разрешение в конце концов было дано. Есть в календарике и запись, позволяющая понять, чем жил отец Дмитрий в те годы. «Иисус постоянно пребывает посреди нас. На земле Он искупитель, не посетитель. Искупитель жив среди нас. Он, который сказал: „Аз пребываю с вами до скончания века“. И Он спросит нас, а часто ли мы пытались встречаться с Ним? И что мы ответим?» Теперь этот вопрос как никогда важен. В нашу жизнь вторглась Вторая мировая война. 2 сентября 1939 года Франция объявляет о всеобщей мобилизации. Все иностранцы мужского пола и призывного возраста должны пройти комиссию. Вызывают по алфавиту два друга – Казачкин и Клепинин. Встречаются в призывном участке и, стыдливо прикрывая обнаженные части тела документами, обмениваются шутливыми репликами. Почти сразу после начала войны во Франции обостряется синдром тайного врага. Подозрительных иностранцев, в том числе Льва Зандера и Федора Пьянова, арестовывают и отправляют в Компьенский лагерь, находящийся в 100 километрах на север от Парижа. В общежитии православного дела на улице Лурмель мать Мария объявляет о том, что 24 сентября состоится важное собрание. Еще задолго до войны она предвидела грядущие эсхатологические события и теперь говорит о том, что война есть крыло смерти, осенивший мир, война есть для тысяч и тысяч людей открытые ворота в вечность, война есть крушение мещанского порядка, уюта и прочности. Война есть призыв, война есть прозрение. И еще. Вещи стали на свои места, каждый должен сделать выбор. Враг не прячется, не лицемерит. О том же размышляет Николай Бердяев, его доклад так и называется: «Война и эсхатология».